«Не муж», — грустно сказала Фленушка. «Муж должен быть голова над женой, а тебе надо мной головой в жизнь не бывать». «Как бы не так», — засмеялся Самоквасов. «А ну-ка попробуй выйти за меня, увидишь, каков буду». «Увидать-то нечего», — с усмешкой молвила Фленушка. «В Ежова бы взял», — продолжал шутить Петр Степанович. «Еще кто бы кого», — слегка прищурив глазки, молвила Фленушка. «Говорят тебе, попробуй», — продолжал он и крепко схватил стан Фленушки. «Отвяжешься ли?» — крикнула она и быстрым поворотом ловко вывернулась из-под руки Самоквасова. «Эх, чтоб тебя!» — с досадой он вскликнул. «Ровно на лим выскользнула!» «А ты, паренек, недогадливый! Не умеешь водиться с девицами?» — весело и звонко захохотала Фленушка. «У нас девок обычай такой. Сама не захочет, ее не замай. Рукам воли не давай. Так-то, друг сердешный. А ты этого, видно, не знал, а?» «Да полно тебе шутить да баловаться!» — с досадой сказал Самоквасов. «Чем бы дело говорить, она с проказами!» «Ну, так и быть. Давай про дело толковать», — подхватила Фленушка и, опустившись на траву, промолвила. «Сядь-ка рядком, потолкуем лотком». Сели. Фленушка в землю глаза опустила, помолчала немного. «Долго ли в наших местах прогостишь?» — спросила она. «Как погоститься?» — ответил Самоквасов. «Гостины живут по привету. Сколь меня приветишь, столь и прогощу». «Полторы, либо две недели можешь прожить?» — спросила Фленушка. «Отчего не прожить? Это все в нашей воле», — сказал Петр Степанович. «А саратовец?» — спросила Фленушка. «А куда его без меня леший потянет?» — молвил Самоквасов. «Теперь ему из моей воли выйти нельзя. Что велю, то и сделает», — сказал Самоквасов. «Сказку плетешь, аль правду говоришь?» — спросила Фленушка. «Чего врать-то? Нечего?» — отозвался Самоквасов. «Только отделюсь Сеньку в приказчике. У нас уж с ним слажено. Оттого из воли моей теперь он выйти и не сможет». Помолчали немного. С лукавой улыбкой, слегка прищурясь и зорко глядя на Самоквасова, молвила Фленушка. «А больно хочется жениться на мне?» «Господи!» — привскочил даже Петр Степанович. «Да из чего ж я треть это лето бьюсь-колочусь? Из-за чего столько маяты от тебя принимаю?» И схватил было Фленушку за руку. «Постой, погоди!» — сказала она, выдергивая руки. «Прежде надо про дело толковать. Уходом придется свадьбу играть». «Вести ему уходом. Сама ж сказала, что из китов честью девица не выходит», — ответил Самоквасов. «А венчался ли ты когда уходом-то?» — спросила Фленушка. «Эка шальная!» — весело во всю мощь захохотал Самоквасов. «Все-то проказы у ней на уме! Да что я, татарин, что ли, какой? С одной обвенчавшись, к другой сватаюсь!» «Не про то тебе говорят!» — перебила Фленушка. «Не случалось ли в дружках на свадьбе уходом бывать? Аль в поезжанах?» «Не доводилось», — ответил Петр Степанович. «Надо попробовать», — молвила Фленушка. «Тут ведь удальство нужно. А не то и невесту у тебя отобьют, и бокам на придачу достанется». «Вестимо», — согласился Самоквасов. «Перед тем, как меня из обители красть, надо тебе поучиться», — сказала Фленушка. «Я бы поглядела, сколь в тебе удали есть». «Да чем же мне ее показать? Манефа, что ли, выкрасть? Да с городецким попом повенчать?» Громко засмеялся Самоквасов. «Не смей матушку в шутки мешать!» Строго с досадой молвила Фленушка. «Не смей, говорю тебе!» «Так сама укажи, кого повенчать?» Подхватил Самоквасов. «Таисею? Изволь, повенчаем и Таисею. Только сыщи жениха. Денег теперь со мной много, любого попа закуплю. Столько отсыплю, что на родной сестре, кого хочешь, свенчает». «Ладно», — молвила Фленушка, кинув на Самоквасова томный взгляд из хитрых прищуренных глаз. «Изволь, укажу тебе парочку». «Барашка да Ярочку?» — перебил Петр Степанович, подвигаясь поближе к Фленушке. «А ты молчи, дело говорю», — сказала она, отстраняя от себя Самоквасова. «Укажу, кого повенчать. Погляжу на твою удаль. И если возьмешь удальством,